также слышал, я ищу Ника Чалмерса, и не исключено, что он ищет тебя». «Чего ему меня искать? Я его и пальцем не тронул. Когда узнал, что Свейн задумал похитить мальчонку», снова спохватившись, он прихлопнул рот рукой, словно хотел затолкать слова назад или схоронить, как пташек в бороде. «Свейн похитил сына Чалмерсов? Чего вы ко мне прицепились? Я чист, как стеклышко!» При этом он сощурил глаза и уставился в небо так, будто видел, как оттуда кидает петлю ему на шею. «Мочи моей нет стоять на этом солнце, у меня от него рак кожи начнется. Медленная смерть. Свейн умер быстрее». «Вам не пришить мне убийство Свейна, хозяин. Даже шпики в Пойнте тогда меня отпустили на все четыре стороны. Они не знали того, что знаю я, иначе не отпустили бы». Он пошел ко мне на полусогнутых. Бил на жалость. «Христом Богом клянусь, за мной ничего нет. Я чист, но, пожалуйста, мистер, отпустите меня». «Да что ты, мы еще толком и не поговорили. Что ж мы так и будем стоять здесь? Почему бы и нет?» Он непроизвольно обернулся на дом Трасков. Я проследил за его взглядом и заметил, что парадная дверь приотворена. «Ты не закрыл за собой дверь. Пойдем захлопнем ее?» «Вот вы и закройте», — сказал он. «У меня ногу свело. Мне сесть надо, не то свалюсь». Он забрался в свой драндулет. Без ключей он далеко не уедет, решил я, и пересек улицу. Сквозь приоткрытую дверь были видны рассыпавшиеся по полу помидоры. Я вошел в холл, стараясь не наступить на них. Из кухни несло паленым. Стеклянная кофеварка на плите выкипела и потрескалась. Рядом на зеленом виниловом полу лежала Джин Траст. Я выключил плиту, склонился над Джин, грудь в ножевых ранах, горло перерезано. Облаченная в пижаму и розовый нейлоновый халат, тело еще не остыло. И хотя Джин, несомненно, была мертва, в доме явственно слышалось чье-то дыхание. Казалось, дышит сам дом. Я пересек крохотную каморку при кухне, именуя мойку и сушилку, вышел к пристроенному гаражу. В гараже стоял седан Джорджа Траска. Рядом на бетонном полу лежал навзничь Ник Чалмерс. Я расстегнул ворот его рубашки, заглянул в глаза. Зрачки закатились. Наотмашь ударил его сначала по левой щеке, потом по правой. Никакой реакции. И тут я услышал собственный стон. Три порожних аптекарских пузырька разных размеров валялись на полу. Я подобрал пузырьки и сунул в карман. Поиски пришлось прекратить, надо было вести Ника на промывание желудка. Я поднял дверь гаража, пересек улицу, сел в машину и завел ее за дом. Потом, крякнув, втащил Ника. Он был здоровенный малый, на заднее сиденье, запер гараж и захлопнул парадную дверь. И тут только заметил, что Рэнди Шепперд и его драндулет исчезли. Очевидно, он управлялся с машинами без ключей не хуже, чем с замками. Однако, учитывая обстоятельства, его поспешное исчезновение можно понять. Глава 17. С Розенкранц-шоссе я свернул на 80-е и остановил машину у приемного покоя. В больницу только что доставили жертв автомобильной катастрофы, и вся реанимация сбилась с ног. Я открыл первую попавшуюся дверь в поисках носилок, увидел труп и захлопнул ее. Каталку я нашел в другой комнате, вывез ее на улицу, взвалил на нее Ника и подкатил к столику дежурной сестры. Этот парень нуждается в срочном промывании желудка. Он наглотался снотворных. «Еще один», — сказала сестра, и велела заполнить бланк, но, окинув взглядом бесчувственного Ника, пожалела красивого парня, решила, что бюрократическая писанина подождет, помогла мне ввести Ника в процедурную и вызвала молодого врача с армянской фамилией. Врач пощупал Нику пульс, послушал его, приподнял веки, зрачки были сужены. «Вы знаете, что именно он принял?» – спросил врач. Я показал ему пузырьки из-под лекарств, которые подобрал в гараже Трасков. На них стояло имя Лоренса Чалмерса, а также название лекарств – хлоралгидрат, нимбутал, нимбузерпин и их дозы. Врач взглянул на меня вопросительно. Он не все лекарства проглотил. Не знаю, возможно, пузырьки были початые. Скорее всего, так.